Глава 233. 60-й уровень. Война оказала очень сильное влияние на жителей планеты. Хотя война разворачивалась на континенте Андреа, люди на всех остальных континентах также отреагировали на эту войну. Большинство гражданских лиц были в ужасе. Как и говорил Хан Сяо в своей речи, которую он украл у Беннета, шрамы старой эпохи еще не зажили. Но они были разорваны новой кровью и пробудили в сознании людей затаившийся страх. Все высокоуровневые люди общества уделили много времени войне. Люди из низших слоев общества также пострадали. Цель, которую продвигала организация Гермина, состояла в том, чтобы свергнуть 6 наций, и во всем мире было много пережитков исчезнувших стран, которые использовали смешанные чувства. В то же время жесткость войны оказалась заразительной. Преступления участились повсюду в мире. Разбойники в дикой природе стали активнее из-за хаотичной ситуации в мире, заставляя странников массово мигрировать. Тем не менее, это было довольно выгодно для темной сети. План святилища начал оправдывать свое призвание. Все святилища привлекли волну беженцев. Кроме южного континента, игроки на других континентах и просто те, кто не присоединился к миссии святилища, также получили другие преимущества. В хаотическом мире появилось много различных миссий, которые удовлетворили потребности каждого. Основная сюжетная миссия класса A. Падение Гермины. Прогресс обновлен. Текущий прогресс достижений – 27,1%. Весь мир обратил внимание на битву, и темная сеть не была исключением. Хан Сяо, находившийся в третьем святилище далеко от битвы, также постоянно следил за информацией. У него было два источника информации, один из которых представлял собой информацию о боевой ситуации, собранную темной сетью, а другое – видео о битвах на форумах, которые обменивались игроки. С начала войны прошло более 10 дней. Ситуация продолжала меняться. Прогресс главной сюжетной миссии по уничтожению организации Гермины Хан Сяо, который долгое время оставался без изменений, неожиданно вырос на 5% и все еще продолжал расти. Он поделился информацией с 6 нациями, что означало, что он косвенно способствовал достижениям 6 наций, поэтому он получил часть заслуг от общего прогресса. Пламя войны разгоралось все сильнее, взымая в небеса. Хан Сяо наблюдал за этим пламенем из третьего святилища. Тем временем завершался базовый макет третьего святилища. Игроки были радостны. Их переполняло чувство гордости и достижения. Это был город, который они построили сами, и у них было чувство принадлежности к нему. В отличие от радостных игроков, жители святилища чувствовали себя угнетенными из-за атмосферы войны. Стены святилища, которые были завершены, давали небольшое чувство безопасности, но они все еще были в основном обеспокоены и боялись будущего. Война затронула всех в мире. Только игроки не были затронуты. Это было потому, что им не было необходимости думать о будущем. Чем более хаотичным был мир, тем счастливее были игроки. Хан Сяо получил вознаграждение за выполнение требований основной сюжетной миссии святилища. Оно было завершено на 61 день раньше срока. Таким образом, он получил бонус 610% опыта, что составляло 56 миллионов 800 тысяч опыта. На сегодняшний день это была миссия, за которую он получил больше всего опыта. Также в качестве награды он получил очки репутации с темной сетью. 1250 очков репутации, достигнув уровня отношений уважения. Общая оценка миссии третьего святилища также подскочила с D до B, что показало, что план был выполнен на этот раз отлично. Краткосрочные требования не обновились, что означало, что после этого не будет никаких руководящих принципов. Чтобы завершить миссию третье святилище, нужно было завершить все святилище. Чем больше требований будет выполнено, тем выше будет итоговая общая оценка. Строительство святилища уже было на правильном пути. Поэтому Хан Сяо вообще не нужно было беспокоиться об этом. Ему просто не нужно было лишний раз вмешиваться. Зазвонил телефон. Это был Беннет, который удивленно произнес: «Ты действительно завершил базовый макет города всего за месяц?» Хан Сяо слабо рассмеялся и ответил: «Похвали меня!» Беннет потерял дар речи. После долгой паузы он наконец заговорил: «Если серьезно, прогресс третьего святилища уже впереди первого. Тебе помогают нелюди, так что из всех святилищ третье может стать первым завершенным. Продолжай в том же духе. У меня большие надежды на третье святилище. Как тебе известно, в дикой местности стало небезопасно с начала войны. Странники начали массово мигрировать. Наше святилище может пригодиться прямо сейчас. Поэтому постарайся привлечь как можно больше людей». Хан Сяо записал все на бумаге и планировал передать ее Хуан Юю, чтобы он решил эту проблему. А высокопоставленные лица темной сети не могли поверить тому, что третье святилище обогнало по скорости строительства первое святилище. Разве это может иметь смысл? Польза нелюдей была ясно показана. Люди темной сети получили вдохновение от действий Хан Цяо. Они планировали также нанять нескольких нелюдей в качестве рабочих. Это было бы полезно для всего плана святилища. Беннет еще немного поговорил с Хан Цяо, прежде чем повесить трубку. Он также обратил внимание на войну, но не сильно углубился в детали. Это было потому, что темная сеть считалась нейтральной стороной. Им не было необходимости вступать в эту бурю. Однако он не знал планов Хан Цяо. С началом войны организации стало трудно позаботиться о себе. Может, нанести им визит? Мысль промелькнула в голове Хан Цяо. Он очень долго ждал этой возможности. У него было три цели. Первая состояла в том, чтобы поучаствовать лично в продвижении миссии падения Гермины и увеличить процент личного вклада. Другая цель состояла в том, чтобы спасти Аврору и освободить Хиллу, которая будет чрезвычайно сильна в будущем, и попытаться наладить отношения с Хиллой. Он очень давно хотел это сделать и ждал только подходящей возможности. Без сомнения, это было лучшее время для их спасения. В настоящее время обороноспособность штаб-квартиры организации Гермина должна быть очень низкой. Его третья цель была связана с его собственным ростом, который также должен был быть достигнут в штаб-квартире организации. Хан Цяо планировал действовать в одиночку. Только так он сможет действовать достаточно скрытно. Андрея теперь стал полем битвы. Поэтому одному ему было бы легко пересечь поле битвы и обойти оборонительную систему организации Гермина, а затем направиться в их штаб. Его уверенность исходила от его силы, которая наконец-то снова улучшилась. 5 новых машин фиолетового качества лежали перед ним. Он завершил миссию продвижения класса в этом месяце. После первого успеха добиться последующих было легче. Миссия по продвижению в классе завершена. Продвижение в классе успешно. Вы получили новый класс. Механик с магнитной сферой. Плюс 70 энергии, плюс 2 ловкости, плюс 1 выносливости, плюс 4 интеллекта. Вы получили 4 очка атрибута. Вы получили 1 очко потенциала. Вы изучили навык «Продвинутая близость к технике». Вы изучили навык «Ударную механическую силу». Вы изучили навык «Извлечение электромагнитной энергии». Вы получили способность «Модификация энергии». Механик с магнитной сферой, также известный как базовый механик. Это был переход от ученика к настоящей профессии механика-сверхчеловека. Первый шаг к созерцанию всех красот мира. Специальность механика с магнитной сферой заключалась в использовании энергии магнетизма, в производстве техники и повышении близости к ней, повышая тем самым его эффективность и качество, делая его параметры сверхчеловеческими. После становления механиком с магнитной сферой, энергия класса механика становится механической силой, и она может использоваться во многих аспектах машиностроения. Недавно пробужденный навык «Ударная механическая сила» позволяла пользователю использовать энергию для увеличения мощности оборудования, подобно перегрузке. Но в отличие от перегрузки, эта способность была постоянной и наносила лишь незначительный ущерб оборудованию. Это было базовым использованием механической силы, а также предварительным требованием для многих продвинутых навыков. Извлечение электромагнитной энергии был таким же навыком, как техника тренировки энергии. Этот навык был навыком роста, позволяющим увеличить энергию. Его эффект был основан на базе интеллекта. И единственным различием от техники тренировки энергии было то, что этот навык уникальный для механиков. Способность модификации энергии описывалась как: вы открыли ключ к созданию механизмов. Влейте свою энергию в различные этапы производства. Эффект способности состоял в том, чтобы повысить качество и эффективность создаваемых машин на основе уровня энергии. Это была одна из способностей механиков с магнитной сферой и основной способностью класса механика. Например, у Хан Цяо в настоящее время было чуть больше 1600 энергии, что увеличило бы его эффективность в производстве техники примерно на 20-25%. Хан Цяо ощущал свежесть по всему телу. Большое количество новых знаний появилось в его голове. Хан Цяо впитывал эти знания с комфортом. Он чувствовал явные изменения в продвижении класса. И его контроль над машинами снова улучшился. Новый класс. Новое увеличение силы. «Я наконец продвинулся в классе!» Хан Цяо сжал кулаки. Его сердце наполнилось волнением. Огромное количество опыта в его интерфейсе может быть использовано сполна. Для повышения уровня механика с магнитной сферой с 1 до 2 требовалось 3 650 000 опыта. В 3 раза больше, чем нужно было для повышения уровня механика стажера с 14 до 15 уровня. Чем выше уровень класса, тем больше опыта нужно для повышения уровня. Недолго думая, Хан Цяо немедленно увеличил свой класс механик с магнитной сферой до 5 уровня, потратив 20 миллионов опыта, не моргнув глазом. Вот оно, чувство богатства. Его общий уровень достиг 60-го. Через год и два месяца после присоединения к галактике, Хан Сяо наконец достиг максимального уровня версии 1.0. Вы достигли 60 уровня. Миссия по повышению уровня. Окончательное испытание. Запущено. Требования. Получите 2000 очков испытания. Текущий прогресс – 0 из 2000. Примечание. Очки испытания можно получить, убивая врагов. Чем сильнее враги, тем больше очков испытания. Чем сложнее победа, рассчитывается по количеству потраченного здоровья, тем больше очков испытаний. Расширь горизонты во время битвы. Найди и возвысься над законами мироздания. Как и ожидалось, я не ограничен версией при повышении уровня, потому что я не игрок. Хан Сяо давно это предполагал, но все еще не мог сдержать своего счастья. Это означало, что если он завершит миссию по повышению уровня, он сможет стать единственным на этой планете, преодолевшим лимит 60 уровня. Он будет стоять на вершине планеты Аквамарин, на таком расстоянии, которого никто не может достичь. Одно только размышление об этом сделало Хан Сяо очень возбужденным. Его глаза смотрели за пределы планет. Это была вся вселенная галактики. Этот тип миссии продвижения класса требует большого количества боевых действий и убийств. Сначала я должен узнать, какие враги дадут мне очки испытаний. Низкоуровневые точно ничего не дадут. Это должны быть сильные враги высокого уровня. Подумал Хан Сяо. Так как он собирался в Андреа, он мог попытаться завершить миссию продвижения по пути. Только там, на поле битвы, он сможет встретить большое количество сильных врагов. И только там он сможет раскрыть свой потенциал. Заодно он сможет нанести ущерб организации. Это был устойчивый, но немного игривый план. Такой же, какой был Хан Сяо. Отложив этот вопрос в сторону, Хан Сяо распределил очки атрибутов. Все очки он влил в интеллект, как обычно. После этого он потратил 25 миллионов опыта, чтобы максимизировать уровень недавно приобретенных навыков, продвинутую близость к технике и ударную механическую силу. Тонны опыта, которые он накопил, наконец-то могли быть потрачены на что-то. Видя, как опыт постепенно превращается в его силу, Хан Сяо почувствовал удовлетворение. Хан Сяо посмотрел на интерфейс. Его уровень Она превысил 2000. Он официально стал сверхчеловеком класса Си.